падали на пол опрокинутые стаканы, фляжки, кувшины. «Да как же ж так? Постой, а куда ж мы сами? Нас переловят?» «Кто говорил про Дорошенко?» «Да может, еще брехня?» «Так куда нам самим? Если б еще Дорошенко тут был!» — раздалось кругом в ответ на возглас волка. «Стойте, панове! Слушайте меня!» — ударил Гораська рукой по столу. Его громкий возглас заставил всех оглянуться. Шум и крики умолкли. «Слушайте меня!» — продолжал Гораська. «Что Дорошенко прибудет сюда, то верно. Подал нам вестку такой человек, который нас словом не зрадит. Опять и покуда Дорошенко к нам прибудет, без головы не останемся. Он же нами будет и предводительствовать». «Кто? Кто такой?» — понасунулись к нему все. «Полковник Гострый». «Полковник Гострый?» — вскрикнули в один голос слушатели. «А что, думаю, все его знаете?» «Ну кто же его не знает? Еще бы! Молодец! Голова! Еще какой молодец! Даром, что старый, а поищи еще такого молодого. Не сыщешь нигде!» — продолжал с воодушевлением Гораська. «Позавчера на облаве поднял он медведя. Прицелился. Паф! Только панолка сполохнула, он кинулся подсыпать пороху. Так куда там? Зверь прямо на него идет. Уже было и лапу над ним занес. Так он присел, да одним ударом, слышите, одним ударом, как хватит его ножом в брюхо, так и распорол до самой шеи. Космачий гепнул ему на спину. Мы было все похолодели от страху, а он ничего, только отер нож свой от траву, засунул его за пояс, да и говорит: «Эд, к бису такое полювание, пропал чисто кунтуш». А его кровью да тельбухами так и обдало. Громкие одобрительные возгласы приветствовали этот рассказ. «А уж что голова таки самого беса проведет? Хочет, видите ли, Бруховецкий уловить его, а просто силою взять боится. Уж он его и выманивал, и полки ему давал. Никак не проведет старого. Стал искать, как бы подкупить кого-нибудь из слуг полковничьих, чтобы узнать, как пробраться к нему. Все ему не удавалось. А напоследок нашелся-таки такой Иуда. Иван Рогоза. И что ж бы вы думали? Не укрылся он от полковничьего ока. Раскусил он его. Уж каким там хитрым образом, не знаю. А только дознался полковник доподлинно, что он шпыг Бруховецкого». «Ну и ну», — заторопили его слушатели. «Выколол он ему глаза, отрубил язык», — произнес медленно Гораська, наслаждаясь впечатлением своих слов, — «и отослал к Бруховецкому. Расспрашивай, мол, теперь, что хочешь. Да знай, что меня не так-то легко поймать». «Хо-хо, ну и голова! Млавкач! Характерник!» — раздалось кругом. «Так он вот самый и присылал к нам в волчий байрак своего наивернейшего сотника Михаила Горового, чтобы мы собирались, озброились. Пришлет он нам и кошты, и сброю. Доготовились бы вместе с ним гнать Бруховецкого, да принимать Дорошенко». «Да надо еще разузнать гораздо, что за птица и сам Дорошенко. Мы его и на мазь не видали. Какой он?» «Ну, пели много и про Бруховецкого, а какая цаца вышла? 7 раз примерь, а раз отрежь», — говорит пословица. Послышались кое-где невеселые замечания. В это время дверь в корчму отворилась, и в светлицу вошел пожилой человек в потертом казацком жупане,